Глава 21. Тут все завертелось. События сменялись очень быстро или практически одновременно. Простые люди в зале кричали от испуга и непонимания. Откуда-то возникшие библиотекари-верзилы проталкивались вниз, туда, где сидела ТКНН и продолжала вязать одеяло. Король Дартмур обнажил меч и приготовился оказать нападавшим достойный прием. Мы с дедушкой Смедри хотели бежать вниз на помощь Верховному Королю, но путь нам преградила толпа людей, спасавшихся бегством. «Тьфу ты! И кободы, и кающие!» — выругался дед. «За мной, лорд Смедри!» — сказал Синг, силой проталкиваясь по ступеням туда, где застряли мы с дедом. А потом он споткнулся. «Понятия не имею, как вы бы отреагировали, покатись на вас с лестницы споткнувшийся макеец весом под 1.5 центнера. За себя могу уверенно сказать, что я, вероятно, сделал бы одно из трех. Первое — завизжал, как девчонка, и отскочил прочь. Второе — завизжал, как песчанка, которой отдавили хвост, и отскочил в сторону. Третье — завизжал, как Смедри, и отскочил в сторону». Люди на ступеньках завизжали, как горстка людей на некоторых ступеньках, и шарахнулись в стороны. Мы с дедушкой Смедри, Фолсомом и Гималаей помчались вниз по расчищенному пути. Принц Райкерс, явно смущенный стремительностью событий, остался в тылу. «Сюжет становится опасным!» — крикнул он сверху. «Я, пожалуй, здесь обожду. Посторожу выход!» «Ну и шут с тобой», — подумалось мне. «Вот у твоего отца-короля стержень есть. Да какой!» Дартмур стоял над упавшей женой, держа меч наготове, не позволяя библиотекарям подойти. Другие государи деятельно разбегались, и было очень похоже, что Дартмура свалят прежде, чем мы подоспеем ему на подмогу. «Эй, вы там!» — раздался вдруг крик. Я узнал голос тети Петтивеган и увидел ее саму. Она куда-то указывала рукой, и, как всегда, ее было отлично слышно сквозь весь шум и гам. «Извините за прозу!» — проревела она. «Но у вас туалетная бумага к штанине прилипла!» Ближайший библиотекарь-качок невольно глянул вниз и побагровел от неловкости. К его ноге в самом деле прилип клочок пипифакса. Громила нагнулся его отцепить, остальные неуклюже сгрудились позади. Этот отвлекающий маневр дал нам время, чтобы подскочить к королю. Дедушка Смедри мгновенным движением выхватил пару линз. Я сразу узнал зеленоватый оттенок. Это были линзы Ветродуя. Они тут же произвели воздушный вихрь, раскидавший библиотекарей, которые пытались атаковать короля. «Что с рыцарями?» — размахивая мечом, крикнул Дартмур. «Похоже, Брик, библиотекари что-то сделали с кристаллом разума!» — ответил дедушка. Вот что получается, если объединяешь умы лучших воинов с помощью магического кристалла. Если с ним что-то случится, в тот же миг останешься без солдат. Прикиньте, злодей спилит сотовую вышку. И как целой школе девочек-подростков друг дружке твиты строчить? Дедушка Смедри вновь и вновь расшвыривал библиотекарей с помощью линз, но те быстро выработали необходимую тактику. Они разошлись, стараясь охватить периметр зала и таким образом достать короля. Дедушка Смедри не успевал отбрасывать группу за группой, их было слишком много. Что творилось в зале, словами не описать. Люди метались и кричали, библиотекари размахивали мечами, порывы ветра сносили с ног кого попало, короли пытались спастись бегством, но ступени были слишком запружены. Синг сидел и мотал головой, отходя после эпического падения. От него еще долго никакого проку не будет. «Алькатрас, выводи из зала государей!» — приказал дедушка Смедри, указывая на стену. «Фолсом, давай помогай!» И с этими словами дедушка запел. У меня сперва отвисла челюсть, но потом я сообразил. Это он типа музыку создает, чтобы Фолсом начал танцевать. Только теперь талант Фолсома разделяла молодая супруга. Вдвоем они выпрыгнули навстречу наступающим библиотекарям, с разворота уложив сразу нескольких, старавшихся просочиться вдоль стен. Тем временем я мчался вверх по амфитеатру зрительских кресел. Здесь проход был свободен. Сбежавшие вельможи, мешая один другому, ломились в единственную дверь. «Величество!» — крикнул я. «Сюда, за мной!» Несколько венценосных особ услышали и побежали ко мне. Я же добрался до стены. Приложил к ней ладони и шарахнул разрушительной силой. Стена обвалилась вся разом, словно сметенная великанской рукой. Короли бежали вверх по ступеням, только мелькали всевозможные камзолы, мантии и короны. Вот темнокожий государь в чем-то красном, словно вождь из африканской страны. Вот макийский самодержец, закутанный в туземную ткань. Вот король с королевой вполне европейского вида. Я пытался вести им счет, но отца Бастилии все не было. Наконец я разглядел его. Дартмур по-прежнему оставался внизу. Он пытался вынести Дролин с поля сражения, но мешали тяжеленные латы и неуклюжий меч, пристегнутый за спиной. Спасая жену, Верховный Король отбросил в сторону меч Дролин и занялся доспехом. Я дернулся было к ним, но толпа придворных уже заметила новый выход из зала, и я угодил в людской водоворот. Пришлось продираться против течения, а это дело не быстрое. «Дед!» – заорал я, указывая. Дедушка обернулся, увидел короля и выбранился в сердцах. Фолсом с Гималаей достаточно успешно сдерживали натиск библиотекарей, и дед поспешил на подмогу верховному королю. Я пытался как можно скорее добраться до них, но меня оттирала толпа. К счастью, было похоже, что внизу обойдутся и без меня. Люди благополучно удирали сквозь дыру в стене. Фолсом и Гималая не давали подойти здоровякам. Дед с Дартмуром наконец-то подняли Дролин. Вроде все под контролем. Такая Нэн преспокойно продолжала вязать. Все те же вопросы. Они снедали меня. Я не находил им ответов. Как? Как библиотекари сумели добраться до кристалла разума хрустальных? Почему так безмятежно ТКНН? Кто, наконец, взорвал ветроястреб? Кто-то, кто смог незаметно подсунуть стекло детонатора в укладку Дролин. Это ведь в ее каюте произошел взрыв. Я посмотрел на Гималаю. Она дралась плечом к плечу со своим молодым мужем, сшибая врага за врагом. Дедушка Смедри заливался оперной арией. Мы точно что-то упустили из виду. Тогда я задался самым важным вопросом, гораздо важнее всех остальных. Если может существовать на свете такое явление, как хороший библиотекарь, почему невозможно представить рыцаря Кристаллии, обратившегося ко злу? Рыцарь, способный приблизиться к кристаллу разума и сотворить с ним что-нибудь нехорошее, а заодно и в укладку Дролин бомбу засунуть? Рыцарь, поспособствовавший отправке Бастилии навстречу заведомому поражению. Рыцарь, которого я лично видел у королевского архива, где он болтался за пару часов до телепортации. «О нет», – прошептал я. «Только не…» В это время рядом с дедушкой Смедри зашевелился павший рыцарь. Другие лежали без чувств, а этот лишь притворялся. Вот он приподнял голову, и я рассмотрел улыбку хищного торжества у него на лице. Архидис, которого я про себя по-прежнему называл подбородком. Едва ли не самый продвинутый из хрустальных. Что ж, я дурак, раз так плохо слушал Сократа. «Дед!» – завопил я во всю силу легких и рванул вперед. Но толпа тут же снесла меня на прежнее место. Дедушка Смедри оглянулся, не прекращая пения, посмотрел на меня и улыбнулся. Архидис вскочил одним ловким движением, выхватывая меч, и рукоятью огрел моего деда по голове. Глаза старика съехались к переносице. Его талант не мог защитить от воздействия хрустального меча. Дедушка Смедри завалился на бок. Пение смолкло. Гималая и Фолсом тотчас прекратили сражаться и замерли в неподвижности. Библиотекари их немедля скрутили. А я все сражался с напором паникующей толпы и никак не мог пробиться к ним вниз. Сиденья с северной стороны совсем опустели. Осталась одна такая Нэн. Старая кошелка нашла меня взглядом и улыбнулась, расправляя в руках свое одеяло. Я увидел изображение кроваво-красного черепа. Архидис повернулся к королю Дартмуру. «Нет!» – заорал я. Изменник занес меч. И все же промедлил, потому что короля молча заслонил кто-то маленький и очень решительный. Бастилия. Гибель кристалла разума никак на ней не сказалась, потому что рыцари сами отъединили ее от своей общности. Бастилия держала в руках меч своей матери. Уж не знаю, как она успела его подобрать и как она вообще оказалась в комнате. Она даже прибарахлилась парой линз воина. Но толку-то с них, если Бастилия, я-то видел, все равно выглядела так, что краши в гроб кладут. Худенькая малышка пыталась остановить громадного рыцаря в серебристых доспехах, улыбавшегося в предвкушении скорой победы. «Да ладно», — сказал Архидис. «Ты против меня не смеши». Бастилия не ответила. «Это я подстроил так, что тебе прежде срока вручили рыцарское звание», — признался Архидис. «На самом деле тебе до него как пешком до луны. Твое продвижение было лишь частью сложного плана, разработанного, чтобы погубить старика Смедри». «Ну, конечно. Погубить старика Смедри. Мы с Бастилией не видели дальше собственного носа. Мы думали, кто-то подстроил ей неудачу, чтобы им с матерью насолить. И совсем упустили из виду, что Бастилию приставили телохранителем именно к дедушке. Так что если заговор вправду имел место, мишенью была не она, а мой дед. На случай, если вы недоумеваете по поводу моего слишком тонкого слуха, нет, конечно же, я не мог непосредственно слышать разговор, происходивший далеко внизу. Мне его позже во всех деталях пересказали, так что попрошу без придирок». Отчаянно я порывался через толпу на помощь Бастилии. Все происходило так быстро. Это здесь, в книге, буквы складываются в слова, слова заполняют страницы, а на самом деле Архидис вскочил на ноги всего пару мгновений назад. Я мог лишь беспомощно следить, как Бастилия поудобнее перехватывала материнский меч. Она выглядела бесконечно усталой. Поникшие плечи, нечеткая стойка. «Перед тобой сильнейший воин за всю историю рыцарства», — прогремел Архидис. «Что ты, козявка, можешь мне противопоставить?» Бастилия подняла голову. И сквозь всю немощь, горе и боль я разглядел кое-что глубинное. Силу. Она атаковала. Два хрустальных меча столкнулись со звуком куда более мелодичным, чем звон стали о сталь. Могучий Архидис отшвырнул Бастилию, как котенка, и рассмеялся. Она снова бросилась вперед. Звяк, дзынь, бум, бом. Архидис отбрасывал Бастилию. Она шла в атаку опять, опять и опять. И с каждым разом ее меч мелькал немного проворнее. И чуть громче делался звон хрустальных клинков. А стойка Бастилии становилась увереннее. Она дралась, отказываясь отступать и сдаваться. Архидис уже не смеялся. На его лице возникла озабоченность. Потом гнев. Бастилия бросалась на него еще и еще. Ее меч мелькал в воздухе, преломляя свет из окон, разбрасывая радужные искры. А потом, кто бы мог подумать, Бастилия шаг за шагом погнала Архидиса назад. Мало кому за пределами Кристаллии доводилось видеть двоих рыцарей Кристаллии, сошедшихся не на жизнь, а на смерть. Напуганная толпа замедлила свое бегство. Люди начали оборачиваться. Библиотекари-качки, лупившие Гималаю и Фолсома, опустили кулаки, и даже я остановился на какой-то ступеньке. Мы почти благоговейно наблюдали за поединком. Весь шум прекратился. Кругом стало тихо, как в концертном зале. Что ж, мы и были зрителями, внимающими исполнению дуэта. Только в этой схватке каждый скрипач изо всех сил старался вогнать свою скрипку в горло сопернику. Огромный рыцарь и гибкая девчонка кружились, как в танце. Мечи плели в воздухе замысловатый узор. Два хрустальных меча оправдывали свое название. Двое бойцов невероятно красиво пытались убить один другого радугами. Бастилии давно пора было проиграть. Она была в разы слабее и меньше, к тому же истощена физически и духовно. Но всякий раз, когда Архидис сбивал ее с ног, она поднималась и нападала, все яростнее и решительнее. Ее отец-король потрясенно наблюдал со стороны. К моему удивлению, зашевелилась даже Дролин. Она выглядела еле живой, но сознание возвращалось к ней. Она открыла глаза. Архидис сделал ошибку. Он слегка запнулся, наступив на поваленного библиотекаря. Это было первое неловкое движение, которое он допустил. Но Бастилия быстрее мысли ринулась на прорыв. Осыпая ударами, она просто не дала ему восстановить равновесие. Архидис в каком-то изумлении завалился назад. И с грохотом приземлился на бронированную пятую точку. Меч Бастилии замер у его шеи. Одно движение, и покатится голова. «Я сдаюсь», — выговорил Архидис. Он явно не мог поверить в реальность происходящего. «Я наконец-то выбрался из толпы, благо люди стояли неподвижно, завороженные великолепием поединка. С размаху, бросившись на колени, я склонился над дедом. Он был без сознания, но дышал. И, кажется, даже в таком состоянии продолжал мурлыкать мелодию. «Алькатрас!» — позвала Бастилия. Я повернул голову. Она все так же держала меч у горла поверженного врага. «Тут надо завершить одно важное дело», — сказала она, кивая на Архидиса. Я улыбнулся, подходя к побежденному. «В общем, так», — сказал пленник, улыбаясь в ответ. «На самом деле я двойной агент. Просто я хотел к ним внедриться, доверие завоевать. Я...» «Погоди, так у тебя в самом деле линза правдоискателя есть?» Я кивнул. «Вот значит как». Он осёкся, поняв, что я уже раскусил его ложь. «Поторопись», — попросила Бастилия, кивком указывая себе под ноги. «С удовольствием», — ответил я. Наклонился и тронул меч, выбитый у Архидиса. Раздался громкий, отчетливый треск. Звук был даже красивый. Хрустальный клинок под напором энергии моего таланта разлетелся в мелкие сверкающие брызги. ТКНН наконец-то отложила спицы. «Вы очень скверные дети», — проворчала она. «Больше никакого печенья!» И с этими словами она испарилась. Осталась лишь статуя, очень точно исполненная. Мраморная фигура, застывшая в той же позе.